счастливее, чем я мог вообразить в своих мечтах. Но все эти чувства очень быстро остыли, почти сразу, как Фредди Триплет бульдозером вторгся в мою жизнь. Вы, может быть, решили, что первое время у меня было что-то вроде медового месяца с человеком, который женился на моей матери и стал нашим отчимом, но я возненавидел его с первого взгляда. Я еще не мог предвидеть той жестокости, которую он позже привнес в нашу жизнь, но уже тогда я чувствовал, что он был мерзким человеком, который наслаждался, задевая мое самолюбие. Мое предчувствие подтвердилось, когда он произнес фразу, которую потом стал бросать мне в лицо при любой возможности, которая каждый раз заново убивала меня, оставляя осадок гнева и негодования, позднее вырвавшихся наружу. Безо всякого повода, ни с того ни с сего, он повернулся ко мне в первый раз, когда я его увидел, и совершенно недвусмысленно заявил громовым голосом, сверкнув глазами: «Я тебе не твой ублюдочный папаша». Глава вторая. Блюз без отцовщины. «Крис, Крис, проснись!» Слышу я лепет своей трехлетней сестренки Шерон, которая тянет меня за плечо своей маленькой ручкой. Не открывая глаз, я делаю над собой усилие, чтобы вспомнить, где я. Сегодня Хэллоуин. Уже поздняя ночь, и я лежу в своей постели, занимающей большую часть маленькой комнатки в заднем доме, где мы теперь живем. За большим домом на 8-й авеню и улице Райт, который принадлежит Бесси, сестре Фредди. Вспомнив все это, я снова проваливаюсь в сон, пытаясь вздремнуть еще немножко. Хотя кошмары обычно снятся во сне, как ни странно, самый большой страх я испытываю, просыпаясь. С того момента, как мама приехала и забрала нас всех, сначала меня, потом Офелию и, наконец, Шерон, которая родилась в женской исправительной колонии, когда мамы с нами не было, и мы стали жить с ней и с Фредди, жизнь кардинально изменилась к худшему. Земля непознанного, которая так пугала меня, когда я жил с дядей Арчи и ТТ, теперь казалась замечательной страной по сравнению с тем, что происходило на территории, где правил Фредди Триплет. Мать давала нам всю любовь, опеку и поддержку, на которую была способна. Но все это делало его только злее. Интуиция подсказывала мне, что по логике вещей мне нужно было каким-то образом найти способ заставить Фредди полюбить меня. Но что бы я ни делал, в ответ получал тумаки в буквальном смысле. Нас с Офелией почти никогда не били, когда мы жили у дяди Арчи и ТТ. Но Фредди лупил нас постоянно, без всякого повода, просто потому, что он был невежественным и агрессивным мужиком, кроме того, частенько в стельку пьяным. Сначала мне казалось, что Фредди будет гордиться моими хорошими отметками. Когда мне было 5, 6, 7 лет, школа была раем, местом, где я наслаждался получением знаний и общением. Время, которое я провел с книжками, не прошло даром. Мама продолжала поощрять меня, и я быстро научился читать. Одна из моих любимых учительниц, миссис Бродерик, поддерживала мою любовь к книгам тем, что нередко просила меня почитать вслух, чаще, чем моих одноклассников. Поскольку телевизора у нас не было, чтение дома имело еще большее значение, особенно благодаря тому, что после трудного дня мама работала домработницей,